Вашингтон, округ Колумбия, владение клана Ван Хоторнов, здание Пентагона, первый этаж, восточное крыло. Когда до выхода оставалось совсем немного и сопротивление защитников почти сошло на нет, мы напряглись, ожидая от противника какой-нибудь гадости, на вроде хитроумной ловушки или появления сразу целого отряда боевых магов уровня повелителя пространства. К счастью, наши ожидания и опасения оказались беспочвенны. Случилось кое-что совершенно другое. Первый гулкий разрыв я поначалу принял за падение какого-то тяжелого предмета с большой высоты. Как если бы в шахту лифта сбросили мешок цемента весом в добрую сотню килограммов. Но затем все вокруг затряслось, и количество громких взрывов резким скачком увеличилось. Как будто наверху появился Кинг-Конг и принялся отплясывать джигу прямо на здании бывшего Министерства обороны США. В любое другое время это даже могло показаться забавным и послужить темой для пары развеселых шуток насчет непобедимости американского оружия. Но проблема в том, что мы-то все еще находились внизу и сполна смогли насладиться последствиями разудалых танцев гигантской гориллы. Честно, иногда начинало казаться, что коридоры заплясали вместе с обезьяной, где-то там наверху. Настолько все пошло ходуном, мешая толком передвигаться. Пол шатался, стены раскачивались из стороны в сторону, а потолок безостановочно сыпал мелкой пылью вперемешку с обломками пластикового декора. Как мы сумели выбраться наружу, ума не приложу. Иногда думал, вот и все, отбегались горемычные. Еще один толчок, и на многострадальные головы двух русских магов свалится бетонное перекрытие массой в пару тонн. Большим приветом от шедевра американского градостроительства. Однако ничего не случилось. Грохотало знатно и на всю округу. Но очень уж масштабных разрушений все-таки не последовало. Что ни говори, а Пентагон возвели несомненные мастера своего дела. Грязные, усталые, перепачканные с головы до пят пылью и чужой кровью, мы вывалились из двери технического обслуживания в общий коридор, держа на изготовку оружия. На кончиках пальцев плясали готовые к активации боевые заклятия. Силовой кокон окутывал фигуры, готовые моментально перейти в состояние боевой ипостаси. Вышли и сразу же остановились, потому что нападать на явно выбивающихся из толпы людей никто не спешил. Точнее, спешили, но не задерживать двух подозрительных личностей, а сбежать отсюда подальше. Одетая в форму вооруженных штатовских сил толпа куда-то ломилась, совершенно не реагируя на наше с Полиной появление. Даже парочка солдат, держа штурмовые винтовки на изгибе локтей, равнодушно протопала мимо, лишь скользнув по нам безразличными взглядами. «Какого хрена тут происходит?» – задумчиво протянул я. Пискнули субкомы, закрепленные на плечах. Военные коммуникационные устройства нашли местную сотовую сеть и поспешили к ней подключиться. «Маячки заработали», сообщила Полина, проверив свой девайс. «Геолокация отправила данные о нашем местоположении на ближайший сервер Демидовых». «Отлично!» Все еще сжимая клинок в правой руке, двумя нажатиями клавиш я вывел информацию о текущем статусе на миниатюрный экранчик. «Надеюсь, эта штука дотянется до детей в юге и сюда пришлют подмогу. Не представляю, как нам выбираться из этого бедлама». «Думаешь, это понадобится?» Скептично изогнула правую бровь сестренка. «Прислушайся, тебе не кажется, что здесь слегка шумновато?» И действительно, поутихший ранее грохот снова возобновился, с утроенной силой разносясь откуда-то с запада. «Бомбардировка!» До меня наконец-то дошло, чему свидетелями мы являлись. «Кто-то бомбит Пентагон, судя по направлению, западное крыло. Пока мы находились под землей, сейсмическое воздействие усиливало восприятие взрывов. Сейчас чуть полегче, но, несомненно, это работа высотных авиабомб». «Ага», – беспечно согласилась Полина. «К счастью для нас, у местных большие проблемы». Паника усилилась. Служащие военного ведомства превратились в беспорядочное стадо испуганных баранов и рвануло вперед еще быстрее. Многие не выдерживали, подскакивали к ближайшим окнам высаживали их, выбираясь наружу через низкие подоконники. «Неужели наши?» – спросил я, в общем-то не слишком веря в положительный ответ. «Конечно, клан Строгановых могуч и силен, этого не отнять. Но как-то слабо верилось, что князь Кирилл смог организовать нечто подобное. Судя по интенсивности взрывов, где-то наверху кружила целая эскадрилья тяжелых бомбардировщиков. А после всех перипетий, раздела имущества российской армии, нашему роду досталось всего 3 Ту-160 и 5 Ту-95. Явно недостаточно для организации налета такого масштаба. Нет, тут что-то другое. Точнее, кто-то другой. Уходим!» Я без смущения протолкался через прущий по коридору людской поток, зашел в первую попавшуюся комнату и последовал примеру некоторых деятелей, не пожелавших идти до выхода. Со скоксметровой высоты рядом спрыгнула Полина. Звуки взрывов постепенно приближались. Незнакомцы последовательно и методично обрабатывали поверхность, в буквальном смысле слова делая из Пентагона кучу щебня. «Надеюсь, они знают, что здесь бункер на 20 с лишним этажей вниз», пробормотал я, прислушиваясь к доносившимся звукам разрывов. «Все-таки здание Минобороны Пиндосов огромно. Этого у него не отнять. Накрыть с одного раза, походу, так и не вышло. Сколько уже бомбят? Минут 10? 15? Для современных средств уничтожения непозволительно долго. Или стоп. Есть же еще всякие разные системы ПВО и ПРО. Уверен, они тоже немало помешали нападающим». «Гляди!» Сестренка толкнула меня под руку, указывая на восток. В сиянии восходящего солнца двигалась объемная тень, быстро проползла по земле, трансформируясь в аппарат с четырьмя изрыгающими плотный огонь двигателями. Без винта, без крыльев, с угловатым корпусом, машинка здорово напоминала флайеры из фантастических фильмов. «Неплохо. Солидная гравицапа», – буркнул я, неосознанно втягивая магическую энергию из окружающего пространства. «Как бы ни по нашей душе прилетела воздушная колымага. Очень уж обводы у нее характерные, да и соответствующие оружейные пилоны по бокам темнели. Спорю на что угодно, это штука военного назначения. И насколько я помню, в арсенале Триумвирата ничего подобного замечено не было». «Ах ты!» – Полина вдруг грязно выругалась. «Это же та девка, что тебе передавала послание из Индонезии. Я видела записи с камеры твоего субкома». Я молча кивнул. Боковая панель воздухолета отъехала в сторону, действительно показывая стоящую за ней девицу в черном и фиолетовом. Моя старая знакомая, Джессика Морган, представительница еще одного американского клана. «Стихия молний», – непонятно зачем сказал я, комментируя появление девчонки, встреченной мной несколько дней назад в порту Джакарты. Задать вслух вертевшийся на языке вопрос не успел. За меня это с успехом сделала Полина. «Какого хрена ей тут надо?» «Понятия не имею». За спиной поклонницы мрачного макияжа обнаружилось несколько синтетиков, стоящих в полной боеготовности. Продукция компании Boston Dynamics, признанного лидера в роботостроении еще во времена до Великого Откровения. Мстислав мне вкратце успел рассказать о деятельности этих товарищей на службе у Морганов. Разведка Строгановых не спала, скрупулезно собирая информацию обо всех крупных игроках, задействованных в большой политике. «Эти железяки довольно расторопны, будь осторожна», – негромко произнес я, обращаясь к Полине. «Я тоже читала разведсводку о бостонских мастерах», – огрызнулась она почти в ту же секунду. «Блин, ну что за характер? Слово лишнее не скажи, обязательно получишь в ответ». Острый язычок сестрицы иногда меня жутко бесил. «Привет!» Флайер завис в полуметре над землей. Джессика спрыгнула, радостно маша рукой, и совершенно неожиданно вдруг выдала. «Водка, матрешка, балалайка!» Старательно выговоренные по-русски слова прозвучали так странно и совсем не к месту, что мы с Полиной на мгновение замерли, не понимая, к чему это прозвучало. Шутница заразительно засмеялась, увидев наши озадаченные лица. «Учу русский», – пояснила она, подходя ближе и снова переходя на родной английский. «Собираюсь в скором времени посетить Златоград. Слышала, у вас там необходимо знание языка». Между тем субкомы заработали, педантично осуществляя перевод разговора. «Я делаю успехи». Джессика остановилась в нескольких шагах, нисколько не беспокоясь, что шум бомбардировки и не думал стихать. Вместе с гамом, долетающим из разбитых окон, где продолжалось бегство сотрудников Пентагона. Да так, что нам поневоле пришлось повысить голоса при беседе. «Не очень». Полина неприязненно оглядела боевого мага из чужого клана. Я мысленно вздохнул. Кажется, сестренке не понравилось, как выглядит девица Морганов на ее фоне. Слишком чистенькая, слишком опрятная и оттого слишком симпатичная. Ох уж эти женщины. Вокруг черт знает что творится, бомбардировка идет в полном разгаре, чуть ли не война, а их беспокоит внешний вид соперницы. «Как вы нас нашли?» – поспешил спросить я. Джессика обратила взгляд на меня. «Ваши маячки заработали. Данные дошли до центра Строгановых. Оттуда их переслали напрямую мне, с просьбой вывести вас отсюда. Мы находимся на постоянной связи с вашим князем. Лорд Конрад заключил соглашение с Кириллом Константиновичем сразу же после первого разговора. Планировалось, что информация с научно-исследовательской базы Ван Хоторнов и Орловых будет поделена между нашими кланами. Я сама узнала об этом меньше часа назад». «Понятно. Значит, наши семьи заключили временный союз. И никто, кроме патриархов, о достигнутых договоренностях не знал до определенного времени. Потом в Новой Зеландии все пошло кувырком. Мы исчезли. Начались активные военные действия. Неужели, чтобы спасти нас с Полиной?» «Ага, разбежался. Не стоит быть слишком наивным. Им нужны результаты экспериментов. Они, походу, дорого стоят». Я непроизвольно провел рукой по субкому. Перед самым выходом из оружейки на минус 20 этаже Пентагона я скопировал данные с флешки на армейский девайс. Благо встроенной памяти там хватило с избытком. И после обнаружения сети вместе с сигналом на сервер Демидовых программа принялась туда же пересылать закачанный пакет архивных файлов. Не совсем идеальный способ доставки, но лучшего выбора пока не имелось. Если нас сейчас тут прикончат, клан все равно получит ценные сведения. «Мы атаковали Ван Хоторнов, как только получили подтверждение вашего нахождения здесь». Девушка сделала паузу и уважительно добавила. «Признаюсь, у нас сначала не хотели устраивать полноценное нападение, опасаясь оголить тылы и все равно не добиться успеха. Но ваша активность и задействованные пространственниками силы для поимки дерзких диверсантов в бункере Пентагона изменили исходные прогнозы, значительно повышая шансы на успех операции. Тут уж самые скептики не выдержали, давая добро на атаку». «И вот вы здесь», – рассеянно произнес я. «И вот мы здесь», – подтвердила Джессика, все так же блистая белоснежной улыбкой. «Полагаю, вам нужна флешка», – осведомился я. При этих словах Полина напряглась и стала напоминать натянутую струну боевого лука. Шест в ее руках чуть опустился вниз. Лезвие идеально точно стало направлено в сторону нашей собеседницы. Последняя сразу же это заметила и примиряюще вскинула руки на уровне плеч. «Спокойно. Я не хочу драться. Если не верите мне, можете поговорить с вашим князем. Связь уже вроде должна появиться. А после я отвезу вас к своему лорду. Он тут неподалеку. Сами ему флешку и отдадите. Все честно. Морганы исполняют договор». Я подумал и кивнул, соглашаясь. Собственно, иного пути не имелось. В самом деле, не бросаться же в бой просто так. Для начала следовало пообщаться с князем Кириллом. «А что, лорд Конрад тоже участвует в нападении на Пентагон?» — осведомился я, делая шаг к флайеру. Точеные бровки Джессики чуть приподнялись вверх, обозначая удивление хозяйки. «На Пентагон? Да кому он нужен? Его сотрут в пыль и оставят в развалинах. Сейчас имеется цель поважнее. Руководство Ван Хоторнов отступило в свою цитадель, и клан Морганов готовится к приступу». На этом месте девушка сделала небольшую паузу и, чуть помолчав, спросила. «Кстати, не хотите понаблюдать или даже поучаствовать? Увидеть собственными глазами реальный штурм Белого дома? Того самого, где овальный кабинет и все такое? Принять участие в его захвате? Черт возьми, конечно же да.